Он, Иван, по молодости тоже с кистенем на дорогах промышлял, первичный капиталец собирая для занятия торговлей. Хорошее время было, веселое, отчаянный был, молодой, глупый. Вспомнить приятно. После остепенился, на сейфы перешел, лет 5 по городам ездил, медвежатничал. Ну а потом и торговлей занялся. Чуть погодя, Иван сказал, что заведение для посторонних, не Бородков, нынче закрыто. Он запер входные двери на засов, зажег с десяток свечей и расставил их на столах. Ресторация сразу приобрела угрожающий мистический вид, словно в ней собирались отслужить черную мессу. Через следующие полчаса Семен по большому секрету рассказал брату Ване, что он Семен, не только вор, но и знатный охотник за друидами, за дублями. Вот и золотая грамотка есть, выпотрошенная из друида по имени Дубля 25-й, лично им, Симеоном, добытая. Коварного дублю он настиг в одном из миров, где произошла страшная сеча, богатырский поединок с разрушением друидского замка и сотрясением земной тверди. Хрясь налево, хрясь направо, море крови, горы трупов. Бледные девы рыдали над убитыми имперскими солдатами. Откуда солдаты? Черт его знает откуда. А он, Семен, гордый и несокрушимый, на мечах, убил поганого дублю и пластинку из его пупка выковырил с тайным именем. Они, друиды, при помощи пупков колдуют, магии жеста. Император его после лично целовал, троекратно. Не пупок, а Семеона. Вслед за тем была продемонстрирована сама золотая пластинка, завалявшаяся у Семена в кармане, с номером и росчерком, по поводу чего выпили опять. Потом Семен показывал радужный меч и как он им сражался. Иван сказал, что стойку он все равно собирался новую делать, так что братко Семен пусть не переживает, что порубал ее, пусть рубает, что хочет. И столы новые надо будет заказать, и стулья. На пятом стуле Семен решил, что пора и отдохнуть, лег в щепки и уснул. Утро было солнечное и ужасное, в голову как будто свинец залили. Во рту за ночь образовалась небольшая пустыня, а в желудок закатился булыжник, круглый, сухой кирпич. Семен со стоном открыл глаза, закрыл, снова открыл, с трудом сел. Ночевал он в кровати, это радовало. Но как он попал в нее, что было до этого, Семен не помнил. Кровать была большая, застланная лохматой медвежьей шкурой, на которой Семен и провел ночь, одетый. Комната, где кроме кровати практически ничего не было, лишь маленький столик с графином воды в изголовье, находилась на втором этаже. Через распахнутое окно были видны черепичные крыши, далекие верхушки лесных деревьев и солнце. Солнце и разбудило Семена. Семен сполз с кровати, первым делом приложился к графину, после чего нашел входную дверь и побрел искать удобства. Туалет. Удобства нужны были позарез. Все необходимое нашлось на первом этаже, в коридоре. Планировка ресторации напоминала общежитие. Приведя себя в порядок и даже более-менее побрившись, в туалетной комнате на полочке возле зеркала и умывальника кто-то забыл хорошо правленную опасную бритву и кусочек мыла. Семен воспрял духом. Забрав себе бритву, Семен пошел искать брата Ивана Сорокосила. То, что они братались, Семен Владимирович помнил. Больше ничего не вспоминалось. И еще надо было выяснить судьбу радужного меча и сумки. Куда-то они запропастились. Бородатый Иван сидел в зале ресторации за одним из столов и, нацепив на нос очки, что-то писал карандашом в большой толстой книге. Вид у брата Ивана был суровый. На столе лежала Синина сумка, возле стола включенный меч. Клинок был опутан еле видимым облаком водяной пыли. Под клинком уже собралась изрядная лужа. Видимо, меч пролежал здесь всю ночь. За соседним столом, со скучающим видом, сидел незнакомый Семену человек, среднего роста, с лысиной от лба до макушки, худощавый, гладко выбритый. Незнакомец был одет в болотного цвета одежды, больше похожие на военную камуфляжку, чем на повседневный костюм. Человек за лысиной оживился, увидев вошедшего Семена. «А, знаменитый Семен, вас-то мы и ждем. Как спалось, почивалось? Нормально!» — буркнул Семен, оглядываясь по сторонам. Ставни с окон были сняты, и зал ресторации был достаточно хорошо освещен. Достаточно для того, чтобы понять. Здесь вчера здорово погуляли. Очень здорово. Обломки нескольких столов и порубленные на кусочки стулья были небрежно собраны в кучу у стены. Стойка напоминала собой ящик фокусника. Тот, куда женщину кладут. Ящик, который долго и неумело распиливали то так, то эдак, Семёна передёрнуло. «Знаешь, братко», — сказал Иван, отрываясь от книги. «Пьянка пьянкой, а дело делом. Ты уж извини, но я тебе тут счёт выставил за испорченную мебель и настойку. Судя по всему, оплатить ты сможешь». Бородач похлопал по сумке ладонью. «В большом убытке не будешь». «Само собой». Семён, постановая от мерзостного ощущения в голове, поднял меч с пола, убрал клинок, спрятал рукоять в карман куртки и сел за стол, напротив Ивана. «Похмелье?» – понимающе заметил Иван. «Не беда, сейчас подлечу». «Только не медовый!» – запротестовал Семён. «Вывернет меня от неё, бульона бы, горячего». «Бульон тоже будет», – кивнул бородач. «На кухне суп готовит. И я у тебя взял 5 золотых, счет долга. Остальные деньги в сумке, целости и сохранности. Что ж ты так, братко, с такими деньжищами и так пьешь? Нехорошо это. Повезло тебе, что я честный человек. А то всяко могло бы случиться. Народ у нас разный». Семён вспомнил рассказ Ивана о временах его бурной молодости и уныло кивнул. «Повезло. Я на кухню. А ты с нашим мэром поговори». Бородач повел рукой в сторону незнакомца в болотном камуфляже. «Хороший человек. Свой. Бывший наемный убийца. Отличный товарищ. Примерный семьянин. Не то что я». И ушел на кухню за бульоном. «Клавдис», — представился мэр, широко улыбнувшись Семену, и пересел к нему за стол. «Семён», — ответил Семён и вяло пожал протянутую руку. «Слышал о вас», — улыбаясь, сказал мэр. «Наш мир хоть и провинция, но слухи о том, что творится на перекрестке, до нас быстро доходят. Это вы чужого в камень обратили?» «Я», — уныло признался Семён. «А нападение на дворцовую гвардию? Говорят, 5 убили. И Слимперский дом откупорили. Тоже вы?» «Я», — вздохнул Семён. Пускаться в подробные объяснения не хотелось. «Судя по всему, вы еще где-то гастролировали», — с пониманием заметил Клавдис, покосившись на сумку с золотом. «Плюс колдовской меч и золотая пластинка с тайным друидским именем Дубли 25-го. Да еще и поединок. Бурная у вас жизнь, интересная. Мне Иван все рассказал. Эх, меняются времена, меняются. Раньше все как-то специализировались. Каждый занимался своим делом. Вор только воровал. Грабитель только грабил. Убийца только убивал. Нынче все смешалось. Смутные времена, непонятные. Впрочем, я не об этом хотел поговорить с вами, Семён, а о деле. Иван говорил, что вы занимаетесь уничтожением колдунов. Уж не знаю, по зову сердца или в коммерческих целях. Скорее всего, в коммерческих, судя по золоту в сумке. Так вот, у меня есть деловое предложение. Надо тут одного колдуна прищучить. Замочить, если говорить понятно. Достали уже эти колдуны, дальше некуда. Мы их не трогали до поры до времени. Но после случая с местным друидом и его дублей прихвостнем, терпение у нас лопнуло, как тот дубли. Решили мы нашу округу от них полностью очистить. Да разбежались они куда-то, успели. Чует опасность, что ли? Но один остался, там в лесу, в самой глухомане, куда мы раньше не заходили. Мало того, что остался, наглец, так еще закрылся от всего мира непроницаемой изгородью. Не подойти к его дому, не подступиться. Значит, есть чего от народа скрывать. Имеется решение ликвидировать того колдуна, на всякий случай. Чье решение? Поинтересовался Семён. В голове гудел уже меньше, и тот мог теперь вполне связно поддерживать беседу.